одинокие проводы. Отпевал в храме старика, а потом через полчаса старушку, обоим за 80. Сначала на тракторе привезли один гроб, потом тот же трактор отправился за другим. Как мне рассказывали, старушка любила выпить, но не от пьянства, объяснили мне, а от горя. В войну нацисты у нее на глазах бросили маленькую дочку в колодец. Это было не здесь, а где-то в Тверской области. От того горя она и выпивала. Старушка и горе. Вместе и упокоились. Звали Параскевой.